Александр Евгеньевич Павлов предупредительно ждал свою гостью на крыльце в тени возле стеклянных вращающихся дверей. «Здравствуйте, Лариса!» Он поцеловал протянутую руку, сжимая кисть на секунду дольше, чем полагалось бы. «Александр Евгеньевич», — начала Лебедева, когда Павлов подал ей кофе и дал понять, что готов к работе. «Я понимаю, что вы человек занятой, поэтому я постараюсь сделать так, чтобы отнять у вас как можно меньше времени». «Вы меня огорчаете, Лариса», — с шутливой обидой протянул Павлов. «Я бы хотел, чтобы мы с вами общались как можно дольше. Я показала материал, который подготовила после беседы с вами своему редактору», — невозмутимо продолжала она, не поддаваясь на легкий тон, — «и он очень заинтересовался вашей концепцией. Мне поручено сделать не короткое интервью, как сначала планировалось, а развернутое типа проблемной статьи. Чтобы не отвлекать вас, я прочла вашу диссертацию в Ленинке. Это избавит вас от необходимости подробно объяснять мне все нюансы и детали. Теперь мы можем только обсудить план интервью, согласовать вопросы, которые я собираюсь вам задать, а ответы я напишу сама, исходя из текста вашей диссертации. Вас устраивает мое предложение? Я польщен, что мою работу кто-то читал, а тем более вы. Вот уж не думал, что она кого-нибудь заинтересует. Ну, не скромничайте, Александр Евгеньевич. Лебедева обворожительно улыбнулась. Вы прекрасно знаете, что проблема борьбы с коррупцией сегодня одна из самых актуальных. И не далее, как в среду, вы публично заявили, что будете отстаивать свою концепцию. Но вы не ответили на мой вопрос. Вас мое предложение устраивает? Вполне, если вам так удобнее. Суховато сказал Павлов. «А вам?» Шоколадные глаза блеснули, полные губы приоткрылись, будто желая подсказать Павлову нужный ответ. И он услышал подсказку. «Не дразните меня, Лариса». Он натянуто улыбнулся. «Вы же видите, я очарован вами. Я согласен на любое ваше предложение, если оно устраивает вас». «Но взамен вы позволите пригласить вас на ужин?» «Позволю. Если мы договорились, то давайте начнем работать». Некоторое время они деловито обсуждали вопросы, ответы на которые Лариса собиралась формулировать сама без помощи Павлова. «Давайте уточним несколько моментов. Вы ссылаетесь на проведенный американцами опрос советских граждан в конце 70-х годов. А что это был за опрос? Какова была выборка респондентов? Я хотел бы, чтобы это непременно было в статье». «Вы думаете, нужно?» — засомневался Павлов. «Ну, по-моему, это не очень интересно. Давайте не будем это включать». «Хорошо». Покладисто согласилась журналистка. «Вы критикуете работу Сьюзен Роуз Экерман, которая предлагает математическую модель, позволяющую определять вероятность того, будут ли чиновники при той или иной иерархической структуре брать взятки. А чем вас не устроила эта модель и чем отличается от нее ваша концепция?» «Да что вы, Лариса, неужели вы собираетесь терзать читателей этими тонкостями? Ну зачем им математика? Они дочитают до этого места, им станет скучно». «Не надо портить материал», — убедительно уговаривал Павлов. «Как скажете. Это ведь ваше интервью». Лариса, казалось, ничуть не обижается. «Вы пишете, что пользуетесь классическим определением коррупции, которое сформулировал НАГ. Вы сами перевели с английского формулировку или пользовались опубликованным русским переводом?» «Я где-то прочитал определение, сейчас уже запамятовал». «У вас еще много вопросов?» «Много». «Вполне серьезно», — ответила Лебедева. «Но я боюсь вам надоесть, и вы в отместку оставите меня без ужина. Мне бы не хотелось остаться голодной». Когда официант принес кофе, Лариса посмотрела на часы. «В моем распоряжении ровно 30 минут». «А что будет через 30 минут? Пробьют часы, и вы превратитесь из принцессы в Золушку?» — пошутил Александр Евгеньевич. Брови Ларисы приподнялись, губы изогнулись в легкой улыбке, но глаза ее не улыбались. Они были серьезными и странно неподвижными, будто спрятанный в лесу капкан, — подумал Павлов. Неподвижно стоит и ждет, когда в него попадется дичь. Ха, опасная чертовка! Через полчаса меня будет ждать муж с машиной. Вы же не думаете, что я вечером поеду одна в общественном транспорте? Но я бы проводил вас. Это доставило бы мне удовольствие. Пешком или на такси? Лариса тихо рассмеялась своим хрипловатым смехом. «Не усложняйте, Александр Евгеньевич. Муж сейчас у родителей, на Бронной. Через полчаса он встретит меня возле Макдоналдса, и все будет прекрасно. Если мы пойдем теперь же, то можем не спеша прогуляться».